Глава 30. Издалека, от самого горизонта, доносился тяжелый гул середняка. Джек подумал, что следовало позавтракать перед прибытием пополнения, и уже стал прикидывать, с чего начать. С персика в сливочном сиропе или по-взрослому, с пюре и котлеты под соусом. «Тук-тук-тук!» – послышалось совсем рядом. «Тук-тук, камрады, выходи строиться!» «Тебе чего надо, Петр?» – спросил Хирш, высовываясь из палатки. «Прошу прощения, господин офицер. Разрешите официально пригласить вас на встречу пополнения?» – сказал Шойбле и, щелкнув каблуками, отдал Хиршу честь. «А что, хорошая мысль!» Неожиданно для самого себя поддержал его Джек, тоже выбираясь наружу. «А завтракать после будем?» – уточнил Хирш. «Так даже удобнее», – сказал Джек. «Выдернем чеку и пусть разогревается». «Тебе чего сегодня?» – уточнил Хирш, подходя к ящику с консервами. «Котлета и картофельное пюре». «Отлично. А я возьму макароны по-флотски». «А что это такое? Ну, в смысле, как это переводится?» – спросил Шойбле. «Не знаю, как переводится, но мне нравится», – ответил Хирш, поочередно выдергивая шнурки активаторов. Сначала из своей банки, потом из банки Джека. В поддонах зашелестели, защелкали химикаты, и посуда начала разогреваться. Готовность наступала уже через полторы минуты. Однако Джек с Хиршем сумели разобраться, что дозревало блюдо минут через 10, приобретая не только нужную температуру, но и оттенки вкуса и запаха. «А я, признаться, побаиваюсь этих макарон. Ну, что такое по-флотски?» «Не бойся, я за вечер полкоробки истратил», – сообщил Хирш. Шум подлетавшего середняка усилился. «Ну что, пошли, кавалерия!» – заволновался Шойбле. «Идем, комрад, уже идем!» – заверил его Джек, вставая и одергивая куртку. Потом напялил кепи, проверил положение кокарды и поспешил к выходу из ангара. Когда они вышли на воздух, черная точка середняка уже появилась со стороны северо-востока. «Надо поспешить», – сказал Шойбле и пошел быстрее. «Тебе-то что? Они ж Тардионы», – заметил ему Хирш, тоже переходя на скорый шаг. «Какая разница? Пополнение оно и есть пополнение. Это всегда радует». «Правда?» – удивился Джек. «Правда», – заверил Шойбле. «Но вы должны дать мне частоту вашего внутреннего канала связи». «С чего это?» «С того, что мы теперь одна команда, и мне неприятно, что вы без меня о чем-то там секретничаете». «А зачем тебе наши секреты?» – вмешался Хирш. «Надо спросить. Включая открытую волну, мы ответим». «Нет, я хочу корпоративную. Вдруг вы там обо мне гадости говорите?» «Да ты с дуба рухнул, сержант!» — предположил Хирш, но Шойбле не ответил. Между тем середняк решительно пошел на посадку, а под старыми липами его ожидал капитан Лефлер. Они успели как раз к моменту приземления транспорта. Шасси лязгнули о стопоры, турбины сбросили обороты, по раскладным аппарелям на бетон стали сбегать солдаты. Собранные, напряженные, с ранцами за спинами и автоматами на изготовку. «Им сказали, что это высадка боевая», – предположил Хирш. «Напугали парней», – согласился Джек. «Морду надо бить за такие шутки», – подвел итог Шойбле, и с ним все согласились.